РСФСР считается наиболее развитой республикой, и поэтому в ее бюджет отчисляется только 64,3% поступлений промыслового налога. Остальные 37,7% переводятся в общегосударственный бюджет и используются на нужды других республик. А ведь у нас своих внутренних национальностей-то сколько? От Далган на севере до Осетин на юге. В бюджете же других республик налоговые отчисления остаются полностью. Но и это еще не все. Это все цветочки. От сумм однократного обложения, которые производятся по особым случаям, в бюджете РСФСР остаются лишь 54%. В бюджете Туркменистана, Закавказской Федерации 75%. Кроме того, союзным республикам ассигнуются добавочные средства из союзного бюджета на ирригацию, строительство железных дорог, на перевод кочевого населения к оседлости и так далее и тому подобное. Вот еще цифры, чтобы сразу отделаться от них. За 2 года расходы на развитие народного хозяйства увеличились в центральных районах РСФСР примерно на 50%, а в Узбекистане в 2,5 раза, в Туркмении в 3 раза. И это все за счет центра. На какой черт нам такое равноправие? И где же тут справедливость, Иосиф Виссарионович? Закончил я свою несколько сумбурную и слишком горячую речь. А у него словно бы совсем спало напряжение. Он заговорил, будто рассуждая с самим собой. Это ведь как смотреть, Николай Алексеевич. Не тот ли самый великодержавный шовинизм, с которым мы боремся, говорит сейчас в вас? Ведь государство — это дерево, которое должно развиваться пропорционально и ствол, и ветви. Если ветви слишком разрастаются, они перестают плодоносить, тяжелеют и обламываются. Мы будем следить, как садовник наблюдает за своим садом. В конечном счете не страшно. Пусть отломится один-другой сук. Непоправимо другое. Вдруг омертвеет ствол, на котором все держится. Погибнут все ветви. «Мы понимаем это», — сказал Сталин. «Нет, я не переоценивал значение наших порой случайных разговоров, бесед. Иосиф Виссарионович терпеливо, хотел сказать охотно, но это не совсем верно, выслушивал мое мнение, но поступал так, как считал нужным. Заслугу свою я вижу лишь в том, что раз за разом привлекал его внимание к болевым точкам, пытался показать ему события в разных ракурсах, однако не преуспел. Свидетельство тому — резкий упадок развития Российской Федерации по сравнению с другими республиками, что ощущалось уже перед войной и особенно заметно стало в послевоенные годы. Еле-еле справившись с разрухой, Федерация наша, всем помогавшая и ни от кого не имевшая помощи, так и не смогла обеспечить своему населению того уровня жизни, который был достигнут в республиках Закавказья или Средней Азии. Когда в причерноморских городах царило полное изобилие, в Поволжье хлеб выдавался по карточкам. Где уж было подняться 3 республикам, российской, украинской и белорусской, наиболее пострадавшим от войны и продолжавшим нести на себя основной груз государственных забот и расходов. О, Господи! Взять хотя бы налоги на косточковые плодовые деревья. Это же смех сквозь самые горькие слезы. Копейки выжимало Министерство финансов.